грустит мой болезнь, закидон больной души. Про любовь не надо песен, а России напиши. Что писать, в говне утонут ваши чистые мечты. Никого они не тронут, все банды. Банды, бля. Расскажу я лучше байку про свою соседку Райку, про ее супруга Мишку. Напишу однажды книжку. Ладно, хули, вот в чем дело. Подросло у Райки тело. Сиськи, волосы и попа. Тут Мишаня к Райке, опа. Поебать. Поебать. Познакомился, короче, после бурной пьяной ночи. 9 месяцев дружили, вместе пили, вместе жили. Это так для рифмы строчка, родилась у Райки дочка. Миша тему ту прохавал, как говно в пруду поплавал. Много вскоре выпил водки и уплыл к другой красотке. Райку видеть было больно, ей рыдать она довольна. В кабаке вина напьется и смеется, все смеется. Тут Андрюха к Райке в гости, а потом смотрю и Костя. Поебать. Поебать, бля. Лёха тоже к Райке в ложе и идет с довольной рожей. Да и я бывал, не скрою, с перебою. В общем, годы проходили, уходили, приходили. Оставались, отрывались и по новой оставались. Райка нас не обижала и детей рожала. 10 лет прошло, не глядя, изменились круто, бляди. Все студентки деловые, все красотки роковые. Денег дашь, прикупит книжки, нахрена ей муж, детишки. Все как надо, Райка всем мужчинам рада. И детишки все приманки, ей смешны все эти самки. Тут сижу, курю на лавке, прикупил хорошей травки. Так спокойно, без азарта, поиграть решили в карты. Леха пиво открывает, звон стекла смотрю роняет. Пойло все и челюсть тоже, прохрипев смотрю, боже. Я, наверное, обкурился, Мишка к Райке возвратился. Райка к мужу вся прильнула, мне Лехе подмигнула.